Доступ к информации из пространства вариантов имеет каждый. Все очень просто. Иди, как в библиотеку, и бери какие угодно книги с любых полок. Единственное условие – необходимо поверить в свои способности, воспользоваться своим правом на доступ к знаниям, а затем вознамериться эти знания получить. Задавайте себе вопросы и смейте отвечать на них сами. Кто смеет, тот делает открытия, сочиняет музыку, пишет книги, создает шедевры в различных областях. Знание открывается тем, кто объявил о своем намерении взять его самостоятельно. Например, можно сказать, что наиболее невероятные и грандиозные открытия принадлежат самым смелым людям, каких только знала история науки – Альберту Эйнштейну и Николе Тесле. По словам самих ученых, открытия не рождались в их головах, а приходили извне, как знания ниоткуда. Причем нельзя не заметить, что ни одна новая теория никогда не появлялась вдруг – как вспышка одинокой звезды на черном небе. Это всегда сопровождалось параллельными исследованиями разных людей, которые очень часто приходили к одним и тем же выводам почти одновременно. Все ходят под одним небом. Можно, вопреки общепринятым мнениям, с уверенностью говорить, что радио изобрел именно Никола Тесла. И в этом не будет принципиальной ошибки. С таким же успехом можно утверждать, что отцом теории относительности является не Эйнштейн, а Хендрик Лоренц. И здесь опять найдется немалая доля истины. Ведь преобразования Лоренца, которые показывают, что с приближением к скорости света линейные размеры тела сокращаются, масса увеличивается, а время замедляется, были выведены раньше. Но Эйнштейн взял на себя смелость расставить окончательные точки над «и». От тех, кто мог, но не решался это сделать, его отличало лишь одно качество – дерзость взять себе свое право. Любой человек способен делать открытия самостоятельно. Но очень многие либо просто не знают об этом, либо не решаются сметь, поэтому рассчитывают получить информацию из чужих рук. Ничего плохого в таком стремлении нет. Каждый двигается своим путем. Действительно, отважиться переступить черту, за которой ты из магнитофона превращаешься в приемник, не то чтобы сложно, но весьма непривычно. Примерно как впервые прыгнуть с парашютом. Кому-то это просто не надо. Однако всегда найдется тот, кто, не решаясь реализовать свою попытку, начинает думать: «Раз мне не дано, значит и ты тоже не лезь. Лучше меня, что ли?»